Глава 27. Ответ Пешегрю. «Сударь», — отвечал Пешегрю, употребив старое обращение, упраздненное во Франции год назад, «если бы вы были шпионом, я приказал бы вас расстрелять. Если бы вы были обычным вербовщиком, что ставит на карту собственную жизнь ради богатства, я предал бы вас революционному трибуналу, и он казнил бы вас на гильотине. Вы доверенное лицо. Ваше мнение, по-моему, зависит скорее от личных симпатий, нежели от принципов. Я отвечу вам спокойно и серьезно, а вы передадите мой ответ принцу. Я вышел из народа, но мое происхождение нисколько не влияет на мои взгляды. Они обусловлены не сословием, которому я принадлежу по рождению, а проведенными мной историческими исследованиями. Нации — это гигантские организмы, подверженные людским болезням. Порой они страдают от истощения, и тогда следует лечить их средствами, поднимающими тонус. Порой от полнокровия, и тогда следует делать им кровопускание. Вы говорите, что республика — это химера, и я с вами согласен, по крайней мере, в данный момент. Но здесь вы заблуждаетесь, сударь. Мы живем не в эпоху республики, мы живем в эпоху революции. В течение 150 лет нас разоряли короли, в течение 300 лет нас угнетали вельможи, в течение 9 веков священники держали нас в рабстве, но настал миг, когда ноша оказалась непосильной для спины, что должна была ее нести, и 89-й год заявил о правах человека, сравнял духовенство с другими подданными королевства и упразднил какие бы то ни было привилегии. Оставался король. На его права еще никто не посягал. Его спросили, «Признаете ли вы Францию в том виде, какой она стала после наших преобразований, с ее тремя группами населения, третьим сословием, духовенством и дворянством, уравновешивающими друг друга? Признаете ли вы Конституцию, которая оставляет вам привилегии, предоставляет цивильный лист и налагает на вас обязанности? Обдумайте это здраво. Если вы отказываетесь, скажите «нет» и уходите. Если вы согласны, скажите «да» и поклянитесь». Король сказал «да» и дал клятву. На следующий день он покинул Париж и, будучи убежденным, что пересечет границу, поскольку все было предусмотрено, приказал передать представителям народа, которым дал накануне свое обещание, такие слова: «Меня вынудили поклясться, и моя клятва исходила из моих уст, а не из сердца. Я слагаю с себя обязательства, вновь беру свои права и привилегии и вернусь вместе с неприятелем, чтобы наказать вас за непослушание». «Вы забываете, генерал, — сказал Фош-Бурель, — что те, кого вы называете неприятелем, состоят с ним в родстве». «Вот в этом-то и беда, дорогой мой», — сказал Пешегрю. «Беда в том, что родственники короля Франции являются врагами Франции. Но что поделаешь, так оно и есть. В жилах Людовика XVI, рожденного от принцессы Саксонской и сына Людовика XV, нет и половины французской крови. Он женится на эрцгерцогине, и вот вам королевский герб. Первые и третьи четверти в нем — лотарингские, вторая — австрийская, и только последняя четверть принадлежит Франции. Вследствие этого, как вы сказали, когда король Людовик XVI ссорится со своим народом, он взывает к своей родне, но, поскольку его родня является нашим врагом, он взывает к врагу, и поскольку по его призыву враг вступает во Францию, король совершает преступление против народа, равносильное, если не более тяжкое, преступлению против монархии. И тогда происходит ужасное. В то время как король молится за военные успехи своей родни, то есть за посрамление французского оружия, и королева, видя пруссаков в Вердене, подсчитывает, через сколько дней они будут в Париже, тогда-то и происходит это ужасное. Вся Франция, обезумевшая от ненависти и патриотизма, поднимается и, дабы не быть окруженной врагами, австрийцами и пруссаками спереди, королем и королевой в центре, дворянами и аристократами сзади, Франция борется со всеми сразу, ведет огонь по пруссакам и Вальми, расстреливает австрийцев в Жемале, режет аристократов в Париже и отрубает головы королю и королеве на площади революции. Благодаря этому страшному кровопусканию она считает себя исцеленной и переводит дух. Но она заблуждается. Родственники, которые вели войну под предлогом того, чтобы посадить Людовика XVI на трон, продолжают вести войну якобы для того, чтобы посадить на него Людовика XVII, но на самом деле с целью войти во Францию и расчленить ее. Испания желает отобрать Руссельон, Австрия, Эльзас и Франш-Конте, Пруссия, маркграфство Ансбах и Байрёйт. Дворяне поделились на три группы. Одни сражаются на Рейне и на Луаре, другие плетут заговоры. Повсюду войны. Война с внешним врагом и гражданская война. Борьба внутри страны и за ее пределами. Отсюда тысячи людей, павших на полях сражений. Отсюда тысячи людей, убитых в тюрьмах. Отсюда тысячи людей, угодивших под нож гильотины. Отчего? Да от того, что король, давший клятву, не сдержал ее, и вместо того, чтобы броситься в объятия своего народа, то есть Франции, бросился в объятия своей родни, то есть врага. Значит, вы одобряете сентябрьские убийства? Я сожалею о них, но что поделаешь против воли народа? Вы одобряете казнь короля? Я считаю ее ужасной, но королю все же следовало держать свое слово. Вы одобряете политические казни? Я считаю их отвратительными, но королю все же следовало не призывать врага. О, что бы вы ни говорили, генерал, 93-й год — роковой год. Для монархии — да, для Франции — нет. Оставим в покое гражданскую войну, иностранную интервенцию, убийства и казни, но миллиарды пущенных в обращение ассигнатов — это же финансовый крах. Я это приветствую. Я тоже в том смысле, что монархия будет стремиться укрепить бюджет. Бюджет укрепится благодаря разделу собственности. Каким образом? Разве вы не слышали, что конвент объявил всю собственность эмигрантов и монастырей национальными имуществами? Да, ну и что? Разве вы также не слышали, что другой декрет конвента разрешает покупать национальные имущества на ассигнаты, которые при покупках такого рода котируются по номинальной цене и не обесцениваются? Безусловно, слышал. Ну вот, сударь, в этом-то все и дело. На ассигнат в 1000 франков, которого не хватает, чтобы купить 10 фунтов хлеба, бедняк сможет купить арпан земли и будет ее обрабатывать, обеспечивая хлебом себя и свою семью. Кто посмеет купить украденную собственность? Конфискованную собственность. Это совсем другое дело. Все равно никто не захочет быть сообщником революционеров. Знаете ли вы, на какую сумму было продано в этом году земли? Нет. Более чем на миллиард. На будущий год ее будет продано вдвое больше. На будущий год? Неужели вы полагаете, что республика сможет продержаться еще один год? Революция? Хорошо, революция. Однако Верньё сказал, что революция, подобна Сатурну, она пожирает всех своих детей. У нее много детей, и некоторые из них неудобоваримы. Но вот уже пожраны жерандисты, зато остались кордильеры. Со дня на день они будут проглочены якобинцами. Значит, останутся якобинцы. Полно. Разве есть у них такие люди, как Дантон или Камил Демулен, чтобы считаться серьезной партией? У них есть такие люди, как Робеспьер, Сен-Жюст, и это единственная партия, идущая по верному пути. А вслед за ними? Я не могу этого разглядеть и боюсь, что революция умрет вместе с ними. Но за это время прольется море крови. Все революции ее жаждут. Но эти люди – сущие тигры. В революции я боюсь вовсе не тигров, а лис. И вы согласитесь служить им? Да. Ибо они будут также героями Франции. Не Сулы и Марии истощают нации, а Калигулы и Нероны лишают их сил. Значит, каждая из названных вами партий, по-вашему, поочередно вознесется и падет? Если духу Франции присуща логика, так оно и будет. Поясните вашу мысль. Каждая из партий, что поочередно придут к власти, сотворит великие дела, наградой за которые ей будут благодарность наших детей, а также совершит тяжкие преступления, за которые ее покарают современники, и с каждой случится то же, что с жерандистами. Жерандисты убили короля, заметьте, я не говорю монархию, и вот только что они были уничтожены кордильерами. Кордильеры уничтожили жерандистов, и, по всей вероятности, будут уничтожены якобинцами. Наконец, якобинцы, последнее порождение революции, будут в свою очередь уничтожены. Но кем? Как я вам сказал, мне об этом ничего не известно. Когда их уничтожат, приходите ко мне, господин Фош-Борель, ибо тогда мы уже не будем враждовать. Что же мы будем делать? Вероятно, нам будет стыдно, ведь я могу служить правительству, которое ненавижу, но никогда не буду служить правительству, которое я презираю. Мой девиз — это девиз Тразеи. «Non sibu deesse» — «не поступать предосудительно». Каков же ваш ответ? Вот он. По-моему, неудачно выбран момент для того, чтобы предпринимать что-либо против революции, когда она доказывает свою силу, убивая как в Нанте, так и в Тулоне, Лионе и Париже по 500 человек в день. Надо подождать, пока она лишится сил. И что тогда? Тогда, продолжал Пешегрю с серьезным видом, нахмурив брови, поскольку нельзя, чтобы Франция, устав от борьбы, растратила свои силы на реакцию, поскольку я верю в великодушие бурбонов не больше, чем в благоразумие народов, в день, когда я окажу содействие возвращению того или другого из членов данной семьи, тот самый день у меня в кармане будет лежать хартия в духе английской или конституция в духе американской. Хартия или конституция, где будут закреплены права народа и оговорены обязанности монарха. Это будет условие sine qua non. Примечание. Необходимое. Латинский. Конец примечания. Я очень хочу быть монком, но монком 18 века, монком 93 года, готовящим почву для президента Вашингтона, а не для монархии Карла II. «Монк действовал в своих интересах, генерал», — сказал Фош-Борель. «Я ограничусь тем, что буду действовать в интересах Франции». «Ну, генерал, его высочество смотрел вперед, и на тот случай, если вы решитесь, собственноручно написал бумагу, в которой содержатся гораздо более выгодные предложения, чем условия, которые вы могли бы поставить». Пешегрю, как всякий уроженец Франш-Конте, был заядлым курильщиком и, завершая разговор с Фош-Борелем, принялся набивать свою трубку. Это важное дело было окончено, когда Фош-Борель показал ему бумагу, в которой содержались предложения принца де Конде. «Однако», — улыбнулся Пешегрю, — «я, кажется, дал вам понять, что, если я и решусь, это случится не раньше, чем через 2-3 года». «Хорошо, но ничто не мешает вам ознакомиться с этой бумагой сейчас», — возразил Фош-Борель. «Хорошо», — сказал Пешегрю, — «когда мы до этого доживем, придет время этим заняться». И даже не взглянув на бумагу, он поднес ее к печке. Она загорелась. Затем он прикурил от нее и не выпускал бумагу из рук до тех пор, пока пламя полностью не уничтожило ее. Фош-Борель, решив сначала, что это шутка, попытался удержать руку Пешегрю. Но затем он понял, что это обдуманный поступок, и не стал ему препятствовать, невольно сняв шляпу. В это же время стук копыт лошади, галопом въезжавшей во двор, привлек внимание обоих мужчин. Вернулся Макдональд. Его лошадь была в мыле, значит, он привез важное известие. Пешегрю, закрывший дверь на засов, живо подбежал к двери и отпер ее. Он не хотел, чтобы его застали взаперти наедине с лже-коммивояжером, подлинная миссия и настоящее имя которого могли открыться позже. Почти тотчас же дверь распахнулась, и появился Макдональд. Его румяные от природы щеки, разгоряченные ветром и мелким дождем, были еще более красными, чем обычно. «Генерал», — сказал он, — «авангард Мозельской армии вступил в Пфаффенхоффен. За ним следует вся армия. Я опередил генерала Гоша и его штаб всего на несколько секунд». «Ах!» — воскликнул Пешегрю, не скрывая своей радости. — «Вы, Макдональд, принесли мне добрую весть. Я говорил, что через неделю мы отвоюем Виссамбургские линии, но я ошибался. С таким генералом, как Гош, с такими воинами, как солдаты Мозельской армии, мы отвоюем их через 4 дня». Не успел он договорить, как штаб Гоша, состоявший из молодых офицеров, можно сказать, ворвался в мощенный камнем двор, который заполнили лошади и люди с плюмажами и развивающимися шарфами. Старая мэрия содрогнулась до самого основания от этого шествия. Казалось, что волны жизни, молодости, смелости, патриотизма и чести хлынули в ее стены. В мгновение ока все всадники спешились и сбросили свои плащи. «Генерал», — сказал Фош-Барель, — «мне кажется, что мне лучше удалиться». «Напротив, оставайтесь», — сказал Пишегрю, — «вы сможете передать принцу де Конде, что девиз генералов республики — это действительно братство». Пишегрю встал напротив двери, встречая того, кого правительство направило к нему в качестве главнокомандующего. Немного позади него держались Фош-Барель по левую руку и полковник Макдональд справа. Было слышно, как толпа молодых офицеров поднимается по лестнице с радостным смехом, свидетельствующим о хорошем настроении и беспечности. Но в тот момент, когда Гош, возглавлявший шествие, вышел вперед, и все заметили Пишегрю, воцарилась тишина. Гош снял шляпу, и все, обнажив головы, вошли вслед за ним и встали в комнате, образовав круг. Гош приблизился к Пишегрю и, низко поклонившись, ему сказал: «Генерал, конвент допустил ошибку. Он назначил меня, 25-летнего солдата, главнокомандующим Рейнской и Мозельской армиями, забыв о том, что во главе Рейнской армии стоит один из величайших военачальников нашего времени. Я исправлю эту ошибку, генерал, и перейду под ваше командование с просьбой обучить меня тяжкому и трудному военному ремеслу. Я обладаю интуицией, у вас есть знания. Мне 25 лет, вам 33 года. Вы Мильтиад, я же от силы Фемистокл. Лавры, устилающие ваше ложе, не дают мне уснуть, и я прошу вас поделиться со мной частью этого ложа». Затем, обернувшись к своим офицерам, которые стояли, склонив головы и держа шляпы в руках, он сказал: «Граждане, вот наш главнокомандующий. Во имя блага республики и славы Франции я прошу вас и, если нужно, приказываю вам подчиняться ему так же, как я сам буду ему подчиняться». Пишегрю слушал его с улыбкой. Гош продолжал: «Я пришел не за тем, чтобы лишить вас почетного права отвоевать Виссамбургские линии. Это дело, которое вы столь славно начали вчера. Ваш план должно быть уже готов, и я приму его, будучи счастлив служить в этом славном бою вашим адъютантом». Затем он простер руку к Пишегрю и сказал: «Я клянусь подчиняться во всех военных делах моему старшему брату и учителю, моему кумиру, прославленному генералу Пишегрю. Теперь ваша очередь, граждане». Все офицеры штаба Гоша простерли руки единым движением и дружно принесли присягу. «Вашу руку, генерал», — сказал Гош. «Дайте мне обнять вас», — отвечал Пишегрю. Гош бросился в объятия Пишегрю, и тот прижал его к груди. Затем он обернулся к Фош-Барелю, продолжая обнимать своего молодого собрата, и сказал: «Расскажи принцу о том, что ты видел, гражданин, и передай ему, что мы начнем наступление завтра в 7 утра. Соотечественники должны быть честными по отношению друг к другу». Фош-Барель поклонился. «Последний из ваших соотечественников, гражданин, — сказал он, — умер вместе с Тразеей, чей девиз вы только что упомянули. Вы подобны героям Древнего Рима». С этими словами он вышел.